Квази-переводы Паунда выявляли ментальность нашей археологической цивилизации, пытающейся по шелковым лохмотьям прошлого восстановить историю как целое. Паунд работал над разумом Запада. Он пытался отредактировать этот бесконечно запутанный палимпсест, в котором эпохи и культуры просвечивали сквозь друг друга. Его переводы вовсе не вели к еще большему накоплению знаний. Они должны были перестроить, упорядочить и соединить бесчисленные фрагменты в общую нервную систему, обслуживающую всю человеческую культуру. Это напоминало скорее нейрохирургическую операцию, чем литературное ремесло. Переводы Паунда были так необычны, что после публикации поэмы «Омаж Проперцию» заново, открывший читателям римского классика, профессор-латинист предложил переводчику покончить с собой. Паунд не доверял языку. Его волновало не что сказал автор, а то, о чем он умолчал. Выслеживая автора по его стихам, Паунд переселялся в чужие строчки, надевая маску другого поэта. Один из его лучших сборников так называется «Персона, личины». Такие маски обладали сглаженной индивидуальностью, как в театре «Но». Они позволяли актеру забыть о себе ради того универсального, что выражали их маски. Переводя, Паунд вживлял прошлое в настоящее. Далекие забытые строки, как черенки, прививались к древу мировой поэзии. Переводы Паунда напоминали не гербарий, а сад. Из живых ростков истории Паунд мечтал собрать свои кантус. Настоящее мгновение может выдержать напор столетий и сохранить свою целостность, остаться тем же сейчас. Нужно только уметь вырвать его из почвы времени, не повредив его корней, иначе оно завянет. Мандельштам. Несмотря на необъятно огромный и разнообразный материал, вошедший в кантус, все они устроены одинаково. Их сложную динамику образует вихревое движение стихов вокруг сюжетных стержней, связывающих ряд песен в циклы. Пронизывая пространство и время, эти архетипические оси рифмуются друг с другом, образуя и разворачивая тему. В тексте каждой песни кружатся отдельные строчки, цитаты, имена, фрагменты подлинных документов, намеки на старинные легенды. Все те светящиеся детали, которые Паунд черпал из воздуха живой традиции. Каждое слово тут обладает исторической памятью, которую оно не утрачивает, становясь частью целого. Архетипические герои понятия — Одиссей, Дионис, Данте, Солнце, Кристалл — служат иероглифическими знаками особого поэтического языка Паунда. Важным элементом которого являются и подлинные китайские иероглифы, вставленные в текст в самых многозначительных местах. Этот грандиозный механизм отдаленно напоминает приведенный в движение многомерный кубистический коллаж. Сложность этой поэзии объяснялась тем, что Паунд обращался к сверхсознанию читателя, которое, собственно, и должно было родиться в процессе восприятия поэмы. Замысел Паунда неплохо описывает не менее фантастический проект другого великого модерниста, также страстно увлеченного Востоком, Германа Гессе. Кантос можно сравнить с игрой в бисер, цель которой — магическое проникновение в отдаленные времена и состояние культуры.